стал по любви, чьи сердца его верой полны. Согласились идти по пути, все невзгоды встречая нести. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе лаской полно. Всех дороже оно и роднее, это сердце любимой твоей. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе лаской полно. Всех дороже оно и роднее, это сердце любимой твоей. Загрустишь, и оно загрустит. Не доспишь, и оно не доспит. Стереги ты его, не бросай. Все прости, все дай, не разбей ты его, не зачай. Береги ты его и ласкай. Стереги ты его, не бросай. Все прости, все дай, не разбей ты его. Но в одном, лишь в одном твой приют и твой дом. Все дороже, но и роднее, это сердце любимое твое. Не изменит оно, не сложет, все оценит в тебе, все поймет. А постигнет ты в жизни беда, не оставит тебя никогда. Не изменит оно, не сложет, оценит в тебе, все поймет. А постигнет ли в жизни беда, не оставит тебя.